Хочу обниматься с большой лохматой собакой, уметь быть другом, лаять только от радости. Фарфоровую лошадь со стеклянными глазами, кормить алкалиновым сахаром. Не хочу.